На очереди 15-й. С момента объявления о трансфере с 1 июля 2009 года в клубе царит волнение. У Карима нет ни минуты для себя. Впрочем, не может быть и речи о том, чтобы уйти, не попрощавшись со своей родной командой и болельщиками. Он ненадолго заезжает в тренировочный центр «Тала-Волош», чтобы освободить свой шкафчик и поприветствовать бывших товарищей по команде и персонал. Примерно в это же время молодой нападающий дает длинное интервью телеканалу «Олимпик Лион ТВ». Это шанс поблагодарить самых верных фанатов, людей, веривших в него с самого первого шага его карьеры. Сидя на скамейке запасных на стадионе «Жерлан», он обращается в первую очередь к ним. «Я провел здесь несколько потрясающих сезонов, и несмотря на то, что я был молодым игроком, меня сразу полюбили и приняли. Если я и смог протоптать тропу, то только благодаря поддержке болельщиков». Карим также дает обещание перед уходом. «Я надеюсь, что вернусь и по возможности завершу свою карьеру в Лионе. Этот клуб, который действительно меня всему научил, всегда поддерживал меня. Ему я обязан всем, чего пока достиг». Неплохие слова перед тем, как повернуться спиной к стадиону своего дебютного матча, собрать вещи и улететь в новую жизнь в столице Испании. Карим далеко не первый француз, поддавшийся мелодичным песням мадридских сирен. Бензема — 15-й трехцветный, присоединившийся к Меренгес. Нет сомнений в том, что играть за Реал дано не каждому, однако верно и другое. Тот факт, что ты стал членом команды, не обязательно служит залогом твоего будущего успеха. Последнему французу, попытавшему здесь счастье, пришлось нелегко. Жюльен Фебер, взятый в аренду у английского клуба West Ham United в январе 2009 года для усиления правого фланга, пережил на Бернабеу крайне трудные времена. Сантьяго Бернабеу, домашний стадион клуба Реал Мадрид, открыт в 1947 году и вмещает более 80 тысяч зрителей. Защитник, выступавший за Канны и Жиранден де Бордо, за 5 месяцев в испанском клубе сыграл в общей сложности всего 52 минуты. У Карима не будет возможности встретиться со своим старшим соплеменником, поскольку ему не продлили договор аренды. В Мадриде Карима поджидает другой француз, довольно основательно укрепившийся на испанской земле. Это Лассана Диара. Он так же, как и Жюльен Фебер, прибыл зимой 2009 года, правда, из Портсмута, за 20 миллионов евро и контрактом до 2013 года. Диара словно специально скроен для Реала, поэтому с первых матчей он бесспорно закрепляется на позиции полузащитника. Лас, как его все называют, окажется ценным звеном в этой эстафете. Он поможет Кариму интегрироваться в клуб, где некоторые сине-бело-красные предшественники уже успели до него оставить исторические следы. История французов в Испании началась с Педро Парахеса. Он родился в Мадриде 17 декабря 1883 года в семье француза и испанки. Мальчик из хорошей семьи, Парахес, сыграл ведущую роль в первые годы существования клуба, основанного 6 марта 1902 года. Но сначала он отправился учиться коммерции в Манчестер, где и открыл для себя футбол. А когда вернулся домой, то присоединился к первой команде мадридского футбольного клуба. Франко-испанский нападающий завоевал симпатии зрителей, став настоящей звездой. В течение 7 сезонов он играл на позиции нападающего и 4 раза подряд выигрывал Кубок Испании с 1905 по 1909. После завершения карьеры в 1916 году Дон Парахес становится 5-м президентом футбольного клуба «Мадрид». Именно он 29 июня 1920 года получает от короля Альфон XIII титул «Королевский», или «Реал» по-испански, и ставит его перед названием клуба. Вот почему футбольный клуб с тех пор называется «Реал Мадрид». Педро Парахес также стоит у истоков строительства в 1924 году стадиона Чамартин, будущего Сантьяго Бернабео. Французский след на этом не прекращается, а тянется дальше. Французы зримо присутствуют в мадридском клубе на протяжении первого полувека его существования. Между 1902 и 1965 годами белую майку надели 6 игроков. Наряду с Педро Парахесом 2 примечательных визита в испанскую столицу совершил Анри Норманд Фори с 1902 по 1908 год, а затем с 1909 по 1915 год. После приходит очередь братьев Пети де Ари, Жана и Рене, также франко-испанцев. Младший Рене Пети дебютировал в главной команде королевского клуба в возрасте 14 лет и 2 раза подряд выводил Реал в финал Кубка Испании. Первый в 1916 году закончился поражением 4-0 от «Атлетик Бильбао», а второй в 1917 волевой победой 2-1 над клубом «Аренас» из Гечо. В этом матче особенно заметен персональный взгляд Пети, так как он сравнял счет на 85-й минуте, а на 113-й сделал голевую передачу. Его брату Жану повезло меньше, и он не смог разделить этот успех любимой команды. Его призвали в армию, и после тяжелого ранения, полученного в ходе одного из сражений во время Первой мировой войны, он был вынужден поставить крест на карьере футболиста. На исходе Второй мировой войны попытать счастье в Реал приезжают два новых француза. Защитник Луи Хон, вынужденный отказаться от выступлений за сборную, провел в Испании три невыразительных сезона с 1950 по 1953 год. Это первый французский профессиональный футболист, сыгравший за Реал. В те годы французы не вызывали для игры в сборную футболистов, находящихся за рубежом. Героем мадридского двора не стал и полузащитник из Ниццы Жан Дюрандо, известный больше как Лусиано. Его приключение заканчивается в конце первого же сезона 1950-1951. Спустя 5 лет в испанскую столицу прибывает некий Раймон Капашевский, известный как Капа. Всего за 3 года в Реале француз польского происхождения на глазах обрастал золотыми пальмами первенств. Он выиграл 3 кубка европейских чемпионов в 1957, 1958 и 1959 годах, Кубок Латинской Америки, 2 чемпионских трофея Испании, не говоря уже о 3-м месте с французской сборной на чемпионате мира 1958 года в Швеции и золотом мяче в 1958 году. Хотя следует добавить, что в то время у Капа имелась отличная поддержка в лице способных игроков, таких как Реаль, Ди Стефано, Пушкаш и Хенто. Незадолго до своей смерти, в 2017 году, футбольный Наполеон вспоминал: «Мой срок в Реале пришелся на исключительный период. Мне посчастливилось играть вместе с очень талантливыми футболистами. Собственно, они и вывели команду на первое место. Я не хочу быть слишком пристрастным, но, по моему мнению, та команда была величайшей во все времена. Она была одинаково сильной в атаке и в защите. Очень сильной. Мы проиграли только 1 игру за 3 года. И это дает некое представление о том, чего мы достигли на тот момент. Я говорю без притязаний, мы действительно были всесильны». 3 июня 1959 года в Штутгарте Эль Франсуа, как его звали в Мадриде, играет свой последний матч в белой майке. Происходит это в финале Кубка Европейских чемпионов против его бывшей команды Реймс. Теперь ее тренирует Жюст Фонтен. Реал выигрывает со счетом 2-0. Голы забили Матеос и Ди Стефано. Капа уходит из мадридского клуба с этим последним титулом. Он только что отверг золотое предложение Реала, обещавшего ему еще 5 лет контракта и 20 миллионов франков за сезон, что вдвое больше, чем ему платили до этого. Но его это не интересовало. Он хотел вернуться домой, в свой родной Реймс. Пожилые болельщики Реала все еще припоминают его дриблинг, 48 голов в 158 матчах и ту единственную и неповторимую «Делантера де Энсуэно» — атаку мечты. 3 года спустя в Мадрид приезжает еще один игрок из Реймса — Люсьен Мюллер, «малыш Капа», как его прозвали во Франции. Правда, в Мадриде ему сразу дали другую кличку — «Дон Люсиано». Его результаты всех моментально утешают. Реал выигрывает сразу 3 чемпионата Испании подряд — в 1963, 1964 и 1965 годах. Однако затем он неожиданно для всех переходит в Барселону. В 1978 году, после завершения карьеры игрока, он даже на сезон назначается главным тренером Барсы. Педро Парахес, Анри Норманд Фори, братья Рене и Жан Пети де Ари, Луи Хон, Жан Дюрандо, Раймон Капашевский, Люсьен Мюллер, а потом почти 30 лет ничего. Следует отметить, что в 1970-х и 1980-х годах Реал теряет позиции. В те годы лучшие французские игроки предпочитали отправиться в клубы Италии — Платини, Папен, Десаи, Дешам — или Англию — Кантона, Женала. Традиция вновь оживилась в конце 1990-х годов. В зимнее трансферное окно 1997 года в клуб приехал Кристиан Карамбё, футболист из Новой Каледонии. Он тренировался в Нанте и затем играл в Сампдории в Генуе. Как и Раймону Капа, ему удается создать за время пребывания в столице Испании выдающийся послужной список. Его технические навыки далеки от тех, что были у его предшественника, но центральный полузащитник абсолютно покоряет болельщиков самоотверженностью и полной отдачей сил на поле. В свой первый же сезон в Реале он выигрывает Лигу чемпионов, трофей, ускользавший от Меренгес в течение 32 лет. В 1998 году он становится чемпионом мира в составе сборной Франции, а в 2000 году еще одна победа в Лиге чемпионов на Стад де Франс против Валенсии. Кристиан Карамбё также сыграл небольшую роль в судьбе Карима Бензема в Испании. В июне 2009 года Флорентино Перес консультируется у него и просит составить краткий список лучших французских игроков на рынке. Карамбё называет три имени – Франк Рибери, Йоан Гуркюф и Карим Бензема. С 2000-х в Белом доме вновь в моде французский игрок. Во время своего последнего сезона в Реале Карамбё делит раздевалку с Николя Анелька, молодым 20-летним нападающим. Его считают одним из самых многообещающих в европейском футболе. Позже его переход из Арсенала за 220 миллионов франков, 33,5 миллиона евро, будет признан одной из самых больших неудач в истории клуба. Анелька не уживается при мадридском дворе. Руководители критикуют его за халатность и невыполнение профессиональных обязанностей, а СМИ категорически не нравятся строптивый нрав и высокомерие футболиста. Его единственный сезон в Мадриде казался долгим испытанием. Однако в череде бесконечных издевок, дисквалификаций и штрафов находились и яркие моменты, такие как два гола в ворота мюнхенской Баварии. Благодаря такой результативной игре Анелька команда отправилась в финал Лиги чемпионов сезона 1999-2000. В момент, когда Анелька возвращается во Францию, в родной клуб Пари Сен-Жермен, на сцену в Мадриде выходит Флорентино Перес. Новый президент Реала питает слабость к французским футболистам. Он высоко ценит их стиль и технику. Сначала его цепкий взгляд нацеливается на Клода Макелеле, родившегося в Киншасе, Демократическая Республика Конго, но живущего в Париже с 4 лет. Ему не придется и минуты сожалеть о тяжелой борьбе с Валенсией за французского хавбека из Сельты, футбольного клуба из испанского города Виго. Макелеле, как говорится, неутомимо и честно таскает рояль в команде. Он абсолютно незаменим в центре поля и обеспечивает тыл для первых «Галактикос», в особенности для еще одного трехцветного – Зинедина Зидана. Экс-мэтр Ювентуса приземляется в клубе в июле 2001 года и производит настоящий фурор. Он прибыл из Пьемонта взамен конверта с 7-10-5 миллионами евро. На тот момент это самая крупная сумма трансфера в истории футбола. Никогда за игрока не платили таких денег. Рекорд продержался 8 лет, пока Флорентино Перес не совершил последнее безумие, вырвав из Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Появление Зидана в Реал Мадрид, пусть и с заоблачными цифрами трансфера, оказывает огромное влияние не только на футбольные успехи команды. Хотя надо признать, что успехи эти впечатляют. Титул чемпиона Испании в 2003 году, два Суперкубка Испании в 2001 и 2003 годах, Лига чемпионов в 2002 году. Все хорошо помнят ставший историческим гениальный гол в ворота ливеркузенского Байера 0-4, межконтинентальный кубок и суперкубок УЕФА. Зидан в Реале – это даже много больше, чем индивидуальная статистика. 49 голов в 231 игре в белой майке. Зидан в Реале – это 5 сезонов взаимного счастья, восторга и общения. Когда 7 мая 2006 года около 11 часов вечера французская легенда завершает свой последний матч на Сантьяго Бернабео, восторг и эмоции, царившие в тот момент на стадионе, сложно передать словами. Трибуны безумствуют, а в центре поля, плача от переполняющих его чувств, в одиночестве стоит Зидан. Он, прощаясь, машет всем рукой. На нем уже простая белая майка, а под мышкой желтоватая футболка Вильяреала, которую ему только что подарил капитан соперника, Хуан Роман Рикельме. В тот самый день, 7 мая 2006 года, Зидан забивает в ворота соперника свой последний гол в карьере. Зидан, Зизу, Зидан, Зизу. 82 тысячи зрителей на ногах скандируют его имя и знаменитое уменьшительное Зизу, которое давным-давно дал ему его друг Кристоф Дюгари. Болельщики клуба влюбились в нового игрока с первой секунды на поле, и стадион отдает ему дань уважения. А все потому, что в Мадриде любят техничных игроков, искусных властителей мяча. Здесь также ценят скромность, и в отличие от других «Галактикос», Зизу никогда не поднимал шума за пределами поля. Он оставался простым, достойным человеком. Зинедин Зидан — 14-й по счету француз в составе «Реала». Летом 2009 года происходит знаменательное возвращение бывшего игрока в клуб, но не на поле, а в офис. Флорентино Перес назначает его советником президента и послом королевского клуба. Ожидается, что на поле его сменит Карим.